приют, уют и простор тебе, о Куталькулуп. Садись и покажи нам твою работу и прекрасное твое искусство. И Куталькулуп отвечала: «Хорошо». И, протянув руку, взяла бубен. И затем она ударила многими ударами и запела так, что остановила птиц, и все вокруг взволновались. А потом она положила бубен и взяла свирель. А потом она положила свирель после того, как пришли из-за нее в восторг все присутствующие, и взяла лютню. И Куталькулуп натянула струны лютни, подвинтила колки и положила ее на колени, и наклонилась над ней, как мать наклоняется над своим ребенком. И она ударила на 14 ладов и спела под лютню полный круг, так что ошеломила смотрящих и привела в восторг слушающих, и потом произнесла такие два стиха: «Благословляю нашей встречи час, с ней радость расцветает всякий раз. Мне столько благ приносят наши встречи, ни разу пламень счастья не погас». А потом девушка Куталькулуп встала перед Сидзубейдой и начала показывать фокусы и проворство рук и всякие прекрасные штуки, так что Сидзубейда чуть не влюбилась в нее и подумала: «Нельзя упрекать Ар-Рашида, сына моего дяди, за любовь к ней». А потом девушка поцеловала перед Зубейдой землю и села, и ей подали кушанье, и затем подали халву и блюдо, в котором был бандж. И Куталькулуп поела с него, и не утвердилась еще халва у нее во внутренностях, как ее голова запрокинулась, и она упала на землю спящая. И Сидзубейда сказала невольницам: «Унесите ее в одну из комнат, пока я ее не потребую». И они сказали ей: «Слушаем и повинуемся». А затем она сказала одному из евнухов: «Сделай нам сундук и принеси его мне». И она приказала сделать изображение могилы и распространила весть, что невольница подавилась и умерла, и предупредила своих приближенных, что всякому, кто скажет, что Куталькулуп жива, она отрубит голову. И вдруг халиф в этот час приехал с охоты и ловли, и как только начал спрашивать, спросил о девушке. И к нему подошел один из его слуг, а Сидзубейда научила его, чтобы когда халиф спросит про Куталькулуп, он сказал, что она умерла. И поцеловал перед ним землю и сказал ему: «О, господин, да живет твоя голова! Узнай, что Куталькулуп подавилась кушаньем и умерла». И халиф воскликнул: «Да не обрадует тебя Аллах вестью о благе, о злой раб!» И он вошел во дворец и услышал о смерти девушки от всех, кто был во дворце, и спросил, где ее могила. И его привели к гробнице и показали ему могилу, которая была сделана для обмана, и сказали: «Вот ее могила». И, увидев ее, халиф закричал и обнял могилу, и заплакал, и произнес такие два стиха: «Могила, неужто исчез образец красоты? Неужто исчезли прекрасные эти черты? Скажи, как в тебе воплотились и ветвь, и луна? Ведь ты же не сад, ведь не высь поднебесная ты». И потом халиф заплакал над нею сильным плачем и провел в том месте долгое время. А затем он ушел от могилы, будучи в крайней печали. И Сидзубейда узнала, что ее хитрость удалась, и сказала евнуху: «Подай сундук». И евнух принес его к ней, и она велела принести невольницу и положила ее в сундук, а потом сказала евнуху: «Постарайся продать сундук и поставь тому, кто его купит, условие, чтобы он купил его запертым, а потом раздай плату за него, как милостыню». И евнух взял сундук и вышел от нее, и исполнил ее приказание, и вот то, что было с этими». Что же касается до халифы рыбака...